Отец и мать. Бусый все думал о дымке, сулившей грозу, и к вечеру решил, что не стоило терять время попусту. «Дедушка», — подступил он к горному кузнецу, — «помоги мне, пожалуйста. Кто меня у отца с матерью из рук вырвал? Как мне вспомнить?» Отшельник внимательно посмотрел на него. «Этого ты не сможешь вспомнить, малыш. Впрочем, есть нити, связавшие тебя с теми, кто видел, и эти клубки можно попробовать размотать». «Спасибо, дедушка», — поклонился Бусый. «Погоди благодарить», — отмахнулся старик. «Лучше подумай, какие носочки ты свяжешь из ниток, которые мы размотаем, и каково тебе будет потом в тех носочках ходить». Бусы смотрел на него, явно не понимая, и кузнец пояснил. «Я пока не знаю, что мы увидим. Кажется мне почему-то, что сегодня тебе станет страшно. Поразмысли хорошенько. Ты этого хочешь?» Бусы честно попробовал вообразить что-нибудь страшнее распяленных ребер еще теплого калаяра. Не получилось. Если посмотреть страху прямо в глаза... В животе начало противно урчать. Бусы вскинул голову и ответил, постаравшись, чтобы голос прозвучал твердо. «Да, дедушка, я хочу». К вечеру он успел убедиться, что мертвое и разорванное тело друга далеко не самое жуткое, что можно себе навоображать. Особенно если хорошенько порыться не только в собственных воспоминаниях, но и послушать чьи-то рассказы. Вот его отец рубится один против десяти, и звероподобные, обросшие рыжебурой шерстью разбойники, наносят ему рану за раной. Или все не так? Отцу в живот попала стрела, и он корчится, глотает кровь и ползет по земле, и никак не может доползти туда, где бьется и кричит в руках у нелюдей мать. «Я отомщу за вас! Я за вас отомщу!» Пещера. Дымный чад факелов. Крылатые тени, мечущиеся под потолком. Косматая, позванивающая кандалами, толпа. Молодой парень, стоящий на середине пустой площадки. Он одет не в лохмотья, а в крепкую добротную одежду. Он держит в правой руке кнут, а в левой — длинный кинжал с лезвием, плавно сбегавшим от рукояти к граненому, как шило, острию. Молодой, совсем молодой. Кто это? А, впрочем, ответ ему уже ясен. Почему он полагал, что отец будет вроде нынешнего Литобора, у которого уже завелось в бороде порядочно седины? Человек с кнутом выглядит примерно ровесником Калаяру или тому же Литобору, когда тот впервые взял на руки приемыша. Отца нельзя не узнать. Он очень похож на Бусова, каким тот станет через несколько лет. Бусый смотрит во все глаза, понимая, что их встреча, вытянутая из глубин чужой памяти, будет недолгой. Ладная крепкая фигура, широкие плечи, красивое лицо недавно возмужавшего парня. На левой щеке две темные родинки. Презрительная усмешка кривит губы. Он смотрит на сына, как на какую-то мерзкую вошь. Нет, не на сына. Просто Бусый видит отца глазами человека, с которым тот собирается драться. Себя, то есть не себя, а противника отца Бусы рассмотреть не может. Только руку в лохмотьях, мелькнувшую перед лицом, на запястье свежий след от кандалов, кровавая царапина от зубила, только что сбившего те кандалы. Одновременно с глазами Бусы распахнул рот для возмущенного крика. «Нет! Я хочу знать его судьбу! Я хочу знать!» Но не закричал, потому что увидел лицо горного кузнеца. Старик сидел, крепко зажмурившись, его губы дергались, а по лбу и вискам стекал пот. Бусы понял, что распутывание ниточек давалось ему огромным трудом. «Мама!» — прошептал мальчик. «Дедушка! Ну, пожалуйста!» К его удивлению, новое видение возникло совсем легко. Похоже, выводившая к нему нить оказалась короче или содержала гораздо меньше узлов. Ночная, залитая густым туманом улица незнакомого города. По улице то и дело, оглядываясь, быстро бежит нищенка. Ей страшно, она боится погони. Вот лицо женщины озаряет уличный светильник, и Бусому в глаза опять бросается сходство. Никакого сомнения, это она. «Мама, мама, кто гонится за тобой? Как мне тебя защитить?» Женщина выбегает на широкую площадь у пристани. Площадь пустынна, только клубится, перетекает плывущий с моря туман. «Мама!» Она оглядывается, и ее лицо искажает немой ужас. Бусы тоже замечает в тумане движение. На миг ему кажется, что из мглы вот-вот выйдет оборотень, похожий на Резауста. Но нет, это просто собака. Венский волкодав, несущийся во весь мах. Бусы видит приоткрытую пасть, широченные лапы, вздымающийся и опадающий длинный мех. Кого бояться, когда рядом такой пес? Спустя нескончаемое мгновение Бусы понимает, что пес вовсе не спешит женщине на защиту. Наоборот, это мчится из тумана ее смерть. И глаза у смерти горят зеленоватым огнем. «Мама!» Она пятится, не сводя с пса зачарованных глаз, и медленно, слишком медленно наматывая на левую руку широкий продранный плащ. В правой, выставленной вперед, острием вверх глядит кинжал, готовый распороть брюхо летящему зверю. Но бусы с ужасом чувствуют, что у нее ничего не получится. Последний прыжок. «Нет!» Видение все-таки распадается на куски, но мальчишка успевает в последний миг увидеть, что и в пса откуда-то сбоку летит нож. Летит с такой же неотвратимой смертоносной точностью, с какой и сам пес летит на его маму.